Владимир Кощеев, Романов, том 8, глава 1. Вернувшись в зал, я тут же нашел взглядом свою невесту. Виктория в окружении моих сестер общалась с женской половиной гостей. Мужчины больше крутились вокруг отца и деда. Взяв у подошедшего слуги бокал с шампанским, я двинулся в сторону князей. Под играющую музыку все еще танцевали пары, так что я обошел их по широкой дуге, где и был перехвачен Иваном Михайловичем Соколовым. Великий княжич Выборгский подстроился под мой шаг, чтобы мне не пришлось останавливаться. Неплохой способ показать, что наше общение сугубо мимолетное, и ничего серьезного мы не обсуждаем. «Поздравляю, Дмитрий Алексеевич», — с улыбкой произнес он, двигаясь рядом. «Благодарю, Иван Михайлович», — ответил я, чуть замедляя шаг. «И я рад, что вы нашли время, чтобы прибыть на наш праздник». Соколов улыбнулся чуть шире. «Надеюсь, вы разделяете в своих мыслях и планах род великих князей Выборгских и его высочества», едва слышно уточнил он, и, несмотря на показную радушную улыбку, его глаза оставались предельно серьезными. «Разумеется, Иван Михайлович», — ответил я, слегка наклонив голову. «У рода Романовых нет никаких проблем с родом Соколовых, наши семьи верны русскому царству, и нам нет причин враждовать». Я услышал, как великий княжич Выборгский выдохнул, но без транса это бы прошло незамеченным. Остановившись, я протянул руку собеседнику. «Еще раз благодарю, что нашли время посетить наш праздник, Иван Михайлович», — достаточно громко сказал я. Соколов чуть приосанился, играя на публику. О своей репутации он не забывал и умел вести себя в обществе, как положено сыну пусть и бывшего, но министра иностранных дел. «Я никак не мог пропустить такой радостный день самого заметного члена нашего клуба», — произнес великий княжич Выборгский, отвечая на мое рукопожатие. «Теперь буду ждать приглашения на вашу свадьбу, Дмитрий Алексеевич, и обязательно его получите», — пообещал я, чуть склоняя голову. Соколов тут же нашел взглядом кого-то в толпе и, простившись со мной кивком, ушел в другом направлении, а я продолжил путь к отцу с дедом. «Пока род Соколовых не враждует с нами, никакого конфликта не будет». Да, Анна Михайловна пыталась подступиться к Виктории, но, получив отпор, оставила свои попытки пролезть на место моей супруги. А принца Герберта фон Бисмарка еще и уговаривала со мной помириться. Так что я счел это хорошим знаком и выставлять претензии не собирался. Князь Романов повернулся ко мне с торжествующей улыбкой на лице. Руслан Александрович в этот момент был занят разговором с боярином Волковым. Святослав Андреевич поклонился мне, и дед прервал свой диалог. «Позже договорим», — велел князь Уральский, отсылая отца моего партнера. «Дима, поставь-ка полог». Я кивнул, окружая нас троих зримым полем, в которое заключил всех троих. Отец тут же заговорил первым. «Теперь ты стал равным нам по положению, сынок», — произнес он. «Но это не значит, что мы перестанем быть семьей. Если тебе потребуется совет или помощь, мы всегда тебя поддержим», — продолжил за зятя князь Демидов. «Но сейчас лучше скажи, что сказал тебе царь. Война с британцами, наконец-то, начнется?» «Начнется», — подтвердил я легким кивком. «Но как и что будет происходить, государь еще сам дополнительно объявит. Пока что договорились показать все, на что мы способны». Руслан Александрович кивнул, тут же задумавшись, что сможет продемонстрировать Урал, а что следует придержать в качестве запасного козыря. Предприятия Демидовых не все свои товары поставляли в царскую армию, и что-то оставалось на складах рода. «Значит, пришло время тряхнуть мошной», — заметил князь Романов, оборачиваясь к тестю. «Князь, полагаю, у тебя уже есть план, во что я смогу вложить средства, чтобы как следует потрепать англичан?» «Разумеется», — подтвердил тот. «Обсудим на завтрашнем завтраке. Тебе, внучок, приглашения не даю, советую сегодня же ночью лететь в Красноярск, принимать дела и смотреть, что твоему княжеству потребуется. Ну да, мы же с дедом старательно выкачивали из великого княжества людей и средства. Теперь нужно либо запускать обратный процесс, либо выжимать соседние территории. В принципе, моя личная казна позволит реализовать немало вариантов, так что вопрос решаемый в любом случае. Проблема только в том, сколько времени это переселение займет». «Я так и планировал», — кивнул я. «Если я пока что не нужен, дорогие родственники, хотелось бы пообщаться с невестой». Дед ухмыльнулся, отец обошелся понимающей улыбкой. «Конечно, ступай», — сказал Алексей Александрович, и я убрал купол. Спокойно добравшись до Виктории, окруженной моими сестрами, Я с улыбкой вторгся в их слаженный коллектив. «Дамы, позвольте на несколько минут забрать у вас Викторию Львовну», — сказал я, протягивая Морозовой руку. «Нужно сказать, сейчас боярышня гораздо лучше владела собой, уже отойдя от свалившихся на нее новостей и благ, как уже полученных, так и будущих». Виктория с улыбкой вложила свою ладошку в мои пальцы, и я вывел ее на танцпол. Наше появление вновь отметили осветители. Один дополнительный прожектор следовал только за нами, и на наших руках засияли подаренные государем браслеты. Рубины переливались огнем, сияла золотая вышивка на платье моей невесты. «Вам не докучают излишним вниманием», — уточнил я, ведя в достаточно спокойном танце свою невесту. «Нисколько», — ответила Виктория, чуть тряхнув головой, отчего ее волосы волнами закружились в воздухе за спиной. «Мне нравится этот прием. Кажется, я уже начинаю привыкать к подобным мероприятиям». Я улыбнулся, выполняя очередное движение, после чего притянул девушку к себе и, не меняя выражения лица, произнес негромко: «Сегодня ночью я полечу в Красноярск. Нужно принять новые владения и проверить, в каком они состоянии. Там же гигантская воронка на месте великокняжеского особняка до сих пор, не говоря о более мелких, но тоже крайне важных повреждений. Город брали штурмом, такое бесследно не сразу залатаешь. Тем более, когда некому этим заниматься». Виктория едва уловимо кивнула, послушно поворачиваясь в моих руках. Чуть откинув голову назад, практически касаясь затылком моего плеча, она уточнила, глядя мне в глаза: «А я могу полететь с вами?» Я усмехнулся, помогая партнерше восстановить равновесие. Виктория выпрямилась и вновь оказалась ко мне лицом к лицу. От резкого движения подол платья закружился, напоминая снежную метель, не так давно бушевавшую над всем Уралом. «Не вижу причин отказывать», — ответил я. «Тогда попрошу прислать за мной машину», — серьезно произнесла моя невеста, отступая на шаг. «Не хочу опоздать на наш первый совместный полет в новом качестве». «Разумеется, я так и поступлю», — заверил я ее. «Теперь, когда боярышня Морозова получила официальный статус моей невесты, я имею все законные основания, чтобы приставить к ней охрану рода Романовых. И это помимо других способов оказывать влияние, например, взяв на себя часть расходов ее семьи. Если бы Инга Валентиновна попала в больницу сейчас, когда ее дочь уже помолвлена со мной, я бы безо всяких проблем вмешался сам, и мне не пришлось бы юлить, призывая на помощь род Оганиных. Сегодня отсюда вы уедете под моей охраной, и с ней же будете передвигаться», — сообщил я. «В верности своих людей я не сомневаюсь, и вы можете им доверять, как своим». «Благодарю, матушка будет рада», — ответила Виктория. Я улыбнулся и, подхватив невесту под руку, вернул ее сестрам. За время нашего танца Ксению увел Юсупов, зато к компании присоединились Мылин и Динара. Мы явились как раз в момент обсуждения дальневосточной моды. «Я пришлю вам своего портного», — с улыбкой закончила принцесса Поднебесной империи. «Вам, Анастасия Кирилловна, очень подойдет наш стиль». «Благодарю, княгиня», — с положенным этикетом поклоном произнесла Демидова. «Я бы тоже не отказалась обменяться опытом», — вставила Оганина. «Полагаю, мы с вами можем соединить наши традиции для создания нового стиля». Мылин улыбнулась в ответ. «С радостью приму ваше предложение, княжна». Младшие сестры смотрели на Анастасию с горящими глазами. Было очевидно, что китайский портной без работы на Урале не останется. А к нам тем временем подошли Петр Васильевич с Надеждой Григорьевной под руку. Виктория первой обернулась к нашим бывшим одногруппникам. «Примите наши поздравления, Дмитрий Алексеевич, Виктория Львовна», — произнес Орлов, кланяясь нам обоим. «Это было очень красиво», — с придыханием поддержала жениха Комарова. «Князь, примите наши самые горячие поздравления с новым титулом». «Благодарю, Надежда Григорьевна», — ответил я, глядя на обоих с теплом. «Все-таки из ЦГУ я вынес не только первые реализованные проекты, но и хорошие отношения с людьми. И несмотря на то, что Комарову мне пришлось разок отчитать за ее поведение, впоследствии она показала себя крайне разумной девушкой. Про Петра Васильевича и говорить нечего, Орлов мне импонировал. Если позволите, я бы переговорил с Петром Васильевичем наедине», глядя на его невесту, произнес я. Комарова кивнула, тут же присоединяясь к женской группе, а я увлек своего бывшего старосту за собой. Орлов сохранял молчание, пока мы шли в свободную комнату отдыха. Наконец, закрыв за нами дверь, я указал на диван, а сам расположился в кресле напротив. Петр Васильевич не стал садиться сразу, дождался, Когда я займу свое место, я буду краток, начал я, глядя на него. Как вы уже слышали, Петр Васильевич, я получил титул князя Красноярского, а вместе с тем и фактически весь западный берег Енисея. Понимаете, что это значит? Орлов кивнул, быстро просчитав тему разговора. Вам понадобится суда, чтобы перемещать грузы по реке, озвучил он. Именно, подтвердил я. Пока что я еще не знаю точного количества и типа необходимых кораблей, но, полагаю, не позднее, чем к исходу недели у меня будет точный список, и я хочу заключить договор на их производство с вами лично, Петр Васильевич. Несколько секунд староста глядел на меня, даже не моргая, после чего замедленно кивнул. Я не имею права заключать сделки самостоятельно, Дмитрий Алексеевич, напомнил он. Мне все равно потребуется одобрение Виталия Семеновича. Я улыбнулся, и я уверен, что ваш дед его вам даст. Сейчас я скажу вам то, что вам наверняка известно было и прежде, но вряд ли вам кто-то говорил до сих пор открыто. Ваш отец, Василий Витальевич, не получит главенства в роду. Наследовать вашему деду будете вы, Петр Васильевич. Орлов нахмурился, и я видел, что он готов возразить, но после недолгого раздумья, все же кивнул. «Я понимаю, о чем вы, князь», — сказал он, — «и наверняка мое личное участие в заключении договора на строительство и поставку судов будет обязательным условием сделки». «Совершенно верно», — подтвердил я, легко кивнув. «Ваше умение сразу разбираться в таких вопросах всегда мне в вас нравилось, Петр Васильевич. Кроме того, ваш дедушка, адмирал Орлов, задал мне правильный вопрос». Какие у меня планы на взаимодействие с вашим родом, и теперь вы сможете передать ему мой ответ. Станьте моим личным союзником, Петр Васильевич, и семья Орловых никогда ни в чем не будет нуждаться. Вы знаете, что я не бросаю слов на ветер, а Романовы – одни из самых надежных партнеров на свете. Да, у вас отличная репутация, Дмитрий Алексеевич, негромко произнес внук адмирала. Я полагаю, наш официальный ответ вы получите через несколько дней после того, как пришлете точный список. Верфи Орловых не простаивают, и нам потребуется время, чтобы оценить как время, так и стоимость. Я кивнул, тут же поднимаясь на ноги. Рад, что мы смогли договориться, Петр Васильевич, сообщил я, протягивая старости ладонь. Уверен, Виталий Семенович будет вами гордиться. Орлов тяжело вздохнул, прежде чем встать и пожать мою руку. Было очевидно, что свалившаяся на него внезапно ответственность тяготила боярича, однако он не роптал, а намеревался поступить правильно, сохранить род и возглавить его, потому что тоже знал своего отца, как был теперь осведомлен и я о делах Василия Витальевича Орлова, заядлого игрока и практически не вылезающего из долгов боярича. Адмирал потратил состояние, чтобы покрывать сына, и в итоге поплатился должностью и положением, когда ЦСБ подняла вопрос о будущем наследнике. Адмирал царского флота не может быть отцом картежника, это несет в себе очевидные риски безопасности государства. И все же Орлова можно было понять, какой бы ни был, а все равно сын, тем более уже обеспечивший семью наследником. Невский тоже ведь до последнего защищал Василия Емельяновича, а тот вообще с головой не дружил, что признавали все, кто его хотя бы раз видел. Примите мою искреннюю благодарность, Дмитрий Алексеевич, проговорил Петр Васильевич, склоняя передо мной голову. Перед вашим уходом из царского государственного университета вы обещали поддержать любого из нас, если мы придем к вам с подходящим проектом, а в итоге вы спасаете не только меня, но и мою семью. Я улыбнулся. Вы заслужили мое уважение, Петр Васильевич, как и ваш дед, прославленный адмирал. Каким бы человеком я был, если бы позволил вам утонуть, когда могу протянуть руку помощи? Спросил я, и прежде чем тот ответил, продолжил. Но мое расположение не значит, что договор будет составлен с послаблениями, или что к работе нужно относиться спустя рукава. Я лично все буду проверять, Дмитрий Алексеевич, заверил меня староста. Я прекрасно осознаю, какой вы шанс мне даете. Ну, раз мы закончили, предлагаю вернуться в зал, наши невесты уже наверняка нас потеряли, сказал я, поворачиваясь к дверям. Орлов последовал за мной, больше не говоря ни слова. Лишь вернувшись в зал, боярич вновь поклонился мне, прежде чем прихватить Комарову за руку и увести ее танцевать. Виктория тут же подошла ко мне и, взяв за руку, прошептала. «Я надеюсь, все прошло хорошо?» — спросила она, не сводя взгляда с моего лица. Я улыбнулся в ответ, после чего прижал ее к себе за талию. Наклонившись к шее боярышни, почти касаясь губами ее кожи, я ответил: «Все просто замечательно, Вика». От моего голоса она слегка вздрогнула, я обратил внимание, как покрылась мурашками ее кожа. Боярышня отстранилась от меня, покрытая румянцем, с чуть подернутыми поволокой глазами. «Прошу, Дима, не здесь», прикусив губу, едва слышно простонала она. Я кивнул с самым серьезным лицом, на которое только был способен. «Конечно, моя принцесса». Она тихонько засмеялась, и мы пошли по залу, чтобы переговорить с гостями. Принимая продолжающиеся поздравления, мы отвечали улыбками и поклонами, говорили ответные любезности и не размыкали рук. Когда перед нами возник Апраксин, Виктория I склонила голову перед великим князем, а Петр Глебович окинул меня оценивающим взглядом из-под чуть прищуренных глаз, после чего обратился к невесте. «Виктория Львовна, я вас искренне поздравляю», с вежливым поклоном произнес великий князь Литовский. «Позволите отобрать у вас жениха на несколько минут?» «Конечно, Петр Глебович», ответила Морозова. Мы отошли чуть в сторонку, и Апраксин тут же дал мне знак поставить купол. В очередной раз за сегодня в зале вспыхнула моя магия. Впрочем, гости хоть и обращали внимание, с кем я каждый раз говорю в секретности, но с расспросами ожидаемо не приставали. Не те у меня собеседники, чтобы открыто рисковать задавать мне какие-либо вопросы. «Во-первых, Дмитрий Алексеевич, поздравляю с помолвкой. Ваш выбор даже я оценил», подмигнул мне великий князь Литовский. «Во-вторых, ваш новый титул – это достижение. Я не помню, чтобы кто-нибудь один так высоко взлетал, к тому же за столь короткий срок». Он замолчал, и я счел нужным ответить. «Благодарю, Петр Глебович», – склонил голову я. Апраксин улыбнулся, после чего перешел к делу. «Не буду скрывать, с вашим новым титулом у меня появилось к вам еще одно дело, князь Красноярский», – сказал он. «В те времена, когда Измайлов еще не сошел с ума, принимая заказы у германского рейха, на его земле стояло несколько весьма доходных предприятий. Вам они вряд ли потребуются, и я сразу говорю, я готов их выкупить. Полагаю, вы говорите о переработке пластика», — великий князь вскинул бровь. «Так вы уже знаете, по моим сведениям вы уже трижды пытались приобрести эти три завода», — кивнул я. «Но мне невдомек, почему при ваших возможностях просто не построить свои?» Апраксин дернул щекой, явно не слишком горя желанием говорить мне об истинной причине своего интереса, но все же пересилил себя и озвучил. «Когда-то они должны были стать приданым моей первой супруги, Дмитрий Алексеевич, а после того, как...» Он прервался на мгновение, но тут же взял себя в руки. «В общем, я хочу восстановить историческую справедливость. Измайлов отказал мне в моем праве, и я хочу купить их у вас». Я легко кивнул в ответ. «Я дам вам конкретный ответ, как только разберусь с первоочередными задачами моего княжества, Петр Глебович», — сказал я. «Но пока что никаких препятствий не вижу. К тому же они простаивают уже 5 лет. Измайлов не хотел вкладывать деньги в их переоборудование, а вы не только вдохнете в них новую жизнь, но и создадите для моего княжества порядка 5000 рабочих мест. А вы быстро освоились со своими новыми землями», — подметил великий князь Литовский. Я улыбнулся в ответ. «Я, наследник Уральского княжества, Петр Глебович, знать, что творится у соседей, моя прямая обязанность. Так что за крупными предприятиями на территории Великого княжества Красноярского мы наблюдали. В таком случае я крайне рад, что этот подонок мертв», — выдал Апраксин. «Жаль только, не я его убил. Полагаю, у вас еще представится случай потрясти оружием, Петр Глебович». Он серьезно кивнул. «Будем надеяться, наши роботы будут готовы к тому моменту, Дмитрий Алексеевич. Обязательно будут, ведь мы уже почти 3 недели собираем их на Урале». Глава 2. Прием окончился в 23:00 вечера. Гости покинули особняк Демидовых, и мы остались нашей большой семьей. Последними отбывали Морозовы в сопровождении машин рода Романовых. «Виктория, ты точно решила лететь в Красноярск?» — уточнила боярыня, внимательно глядя на дочь. «Может быть, стоит отложить визит до лучших времен?» Боярышня кивнула. «Да, матушка», — сказала она, — «мы с Дмитрием обязаны посмотреть своими глазами на земли, которые достанутся нашим детям. И как невеста, я должна следовать за ним, чтобы помочь, если потребуется». И хотя говорила моя невеста уверенным голосом, но упоминание о детях все же заставило ее на мгновение запнуться. Впрочем, ни я, ни Инга Валентиновна тактично внимания на этом моменте заострять не стали. «Хорошо», — вздохнула боярыня, после чего повернулась ко мне. «Дмитрий Алексеевич, спасибо вам за этот вечер. Для меня было честью принимать вас в стенах этого дома», — ответил я. «Прощаться с Викторией я не стал, да и сама боярышня не собиралась надолго со мной расставаться. Самолет должен взлететь уже через полтора часа, так что у нее будет немного времени собраться и, возможно, передумать». Я простоял на крыльце до тех пор, пока машины рода Морозовых не покинули территорию особняка. Температура вновь опустилась почти на 30 градусов ниже нуля, но под силовым полем я этого не чувствовал, лишь вырывающийся изо рта пар свидетельствовал о холоде. Вернувшись в особняк, я тут же прошел в столовую. Князь Демидов решил собрать нас всех вместе. Разумеется, о еде речь пойдет в последнюю очередь. Гораздо важнее, какие возможности оказываются теперь в наших руках. Войдя, я кивнул всем присутствующим. Места вокруг длинного стола были заняты, и только во главе имелось свободное кресло, как раз между князьями Уральским и Казанским. Пройдя на свое место, я опустился на сиденье и, сложив руки на столешницу, взглянул на своих родственников. «Что ж, пожалуй, начнем», — проговорил дед, кладя руку на ладонь Марии Евгеньевны. «Внучок, расскажи всем присутствующим, что по итогу всех награждений оказалось у тебя под рукой». Я кивнул и сделал глоток кофе, прежде чем заговорить. «Во-первых, город Ермаков со всеми прилегающими территориями», — объявил я. «Он находится на западном берегу Енисея, имеет достаточно вместительный порт и является перевалочным пунктом на реке. Ермаков прилегает к юго-восточной границе Уральского княжества и связан с ней царской скоростной трассой. Население Ермакова составляет около 20 тысяч жителей». Дождавшись, когда отец мне кивнет, показывая, что меня услышали, я продолжил. «Также Ермаков граничит с городом Енисейском, который перешел во владение моей невесты», — сказал я. «Население Енисейска около 50 тысяч человек, город – мощный логистический хаб. И, наконец, княжество Красноярское, 1 000 000 человек, является центром всех путей и сообщений территории бывшего Великого княжества. Даже те земли, которые нам не достаются, будут вынуждены с нами сотрудничать. Таким образом, под руку нашего объединенного рода отходит чуть меньше 1 200 000 подданных, мы получаем мощную транспортную систему и завязываем на себя огромную территорию. А кроме того, вопрос с наследованием больше стоять не будет», — договорил я. Дед хмыкнул, а его супруга спросила за своих внучек, которые, очевидно, не поняли, к чему я это сказал. «Поясни для всех, пожалуйста, Дима», — подчеркнуто вежливо попросила княгиня Демидова. Вновь глотнув кофе, я кивнул. До сих пор вопрос стоял о том, какой род унаследует Урал, Романовы или Демидовы, сказал я. «Теперь это не будет иметь значения, так как мы сможем сохранить род Демидовых, земли хватит на всех. Я раздам наследникам соответствующие территории, и при этом мы с Сергеем начнем интеграцию всех трех княжеств друг в друга. Говоря простым языком, мы захватили немалую территорию Русского царства, обеспечили себе самодостаточность и привязали свои фамилии к государству. Учитывая, что князья, я указал на отца с дедом, становятся губернаторами Приволжья и Сибири соответственно, мы получаем возможность продавить на пост губернатора Восточной Сибири того, кого пожелаем. А это значит, что под нашей рукой окажется треть Русского царства, 3 из 10 губернаторов будут поддерживать Романовых и Демидовых». Мой голос затих, и я смотрел на сестер Демидовых. Кажется, они только сейчас понимали, насколько серьезно возросли их возможности в выборе женихов. Одно дело, брак пусть и с уральской княжной, но все же княжной, и другое, с представительницей клана, который буквально держит руку на производстве оружия и нефти. Для меня же было главное, что я могу продлить жизнь деда, а потом наследником сделать одного из сыновей. Таким образом, самому мне становиться Демидовым не придется вовсе. И теперь главная проблема – успеть с наномашинами для одаренных. «Почему государь это позволил?» – задала правильный вопрос Ксения. «Потому что мы становимся естественным противовесом для Рюриковичей», – ответил Сергей, повернувшись к ней. «Михаил II будет стоять над нами всеми, но Рюриковичам придется учитывать наши интересы, и больше насиловать страну у них не выйдет, потому что мы с радостью поглотим их, чтобы отработать выданные царем подарки. 3 голоса из 10 – это очень серьезно, и я уверен, в будущем Дмитрию будет предложен пост губернатора Восточной Сибири. Просто по той причине, что наш брат неминуемо подавит любую конкуренцию, опираясь на наши совместные возможности. И снова повисло молчание. Я видел, как довольно поглядывает на собравшихся Руслан Александрович. Дед был, кажется, рад больше всех. «Что ты планируешь делать со своим княжеством, внучок?» — спросила Мария Евгеньевна, прерывая тишину за столом. Я улыбнулся ей в ответ. «Иннополис — это прекрасная возможность опробовать на деле возможность создания передового центра компьютерных технологий», — сказал я. «И в Красноярске я разовью эту идею, превратив в основную статью дохода. Таким образом Урал будет поставлять технику, Казань снабжать ее топливом, а Красноярск обеспечивать мозгами. С поддержкой государя Русского царства такой триумвират обречен на доминирование не только в нашей стране, но и по всему миру». Отец обвел присутствующих внимательным взглядом, после чего произнес: «Главное, чтобы все присутствующие помнили, только Михаил II гарантирует нам жизнь», — объявил князь Романов. «Рюриковичи нам не друзья, не товарищи и не соратники. Захватить нас любым возможным путем, законным или нет, для них станет целью, если не номер один, то точно второй в очереди. А потому нам нужно хранить верность царю и русскому царству». Руслан Александрович важно кивнул, подтверждая, что согласен со своим зятем. «И помните, дети, что наша семья, наш род, наш клан – единственные, кто всегда придет на выручку и поддержит», – веско произнес он, оборачиваясь к внучкам. «Ни при каких обстоятельствах вы не должны, просто не имеете права, предавать нас. Пока что мы с Алексеем Александровичем будем решать любые вопросы, которые могут возникнуть из-за внутренних конфликтов между вами и вашими мужьями. Но помните, все возможные проблемы решаемы, и они временны. Как только Дмитрий поднимает Красноярск с колен после Измайлова, перед нами будут открыты все двери и доступны любые возможности. Так что верность превыше всего», — договорила бабушка. Судя по лицу Анастасии Кирилловны, она уже всерьез рассматривала свои возросшие возможности. Демидова по крови и духу, размениваться на мелочи сестра не собиралась. Я улыбнулся этой мысли и поднялся на ноги. «Господа и дамы, это был прекрасный вечер», — заговорил я, когда все повернулись в мою сторону. «Но князю Красноярскому нужно успеть забрать свою невесту вовремя, чтобы сегодня нам удалось поспать хотя бы несколько часов перед тем, как работать. Поэтому я вынужден откланяться. До свидания». Мне ответили нестройным хором, и я покинул столовую, чувствуя, что действительно успел устать за сегодняшний долгий день. О своих планах на Красноярск я не лгал. Одним Иннополисом сыт не будешь, оракулу потребуется не один, и даже не два центра. По-хорошему, мне потребуется выкупить землю и на Дальнем Востоке, и на Западе Русского царства, чтобы обеспечить бесперебойный контроль над всей страной. А там и о космических спутниковых системах можно будет говорить. Ситуация с киборгами не должна повториться. Мне нужен круглосуточный мониторинг всех подключенных к сети устройств. Анализ этих данных и способ в самые кратчайшие сроки наносить удары там, где потребуется заставить новые разработки оружия свернуться. Мне нужны безопасность и стабильность на планете. И я их получу, хочется того нашим зарубежным соседям, или нет. У монстра меня ждал Виталя. Слуга склонился в глубоком поклоне, приветствуя меня, и негромко произнес: «Дмитрий Алексеевич, поздравляю вас с новым титулом». Разогнув спину, он с улыбкой посмотрел на меня, ожидая ответа. «Спасибо, Виталя», — кивнул я, после чего подошел ближе и хлопнул его по плечу. «А теперь, по машинам, нам нужно будет еще забрать мою невесту». Охрана быстро расселась по автомобилям, а я подошел к задней двери монстра и несколько секунд смотрел на герб рода Романовых. Сейчас там красовалась Казань, но мне ведь придется рисовать красноярскую символику, а это отличный повод заменить боевую броню своей охраны, помимо того, что я имею полное право на собственные отряды. В общем, забот будет много и помимо восстановления Красноярска, но это приятные хлопоты. В своем княжестве я сам себе буду хозяин, и у меня будет шанс построить такое общество, какое захочу. А внедрив оракула в целое княжество, я построю самое безопасное место в русском царстве. И, конечно, сперва мне будут завидовать, а после и сами напросятся, чтобы я обеспечил им такой же уровень комфорта и порядка. А то ведь и государь может начать задавать неудобные вопросы, почему у Романова в Красноярске, который еще пару лет назад лежал в руинах, все прекрасно, а в твоем благополучном княжестве один разброд и шатание. Улыбнувшись этой мысли, я откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Мои вещи упакуют и подготовят к транспортировке слуги, мне же можно ехать прямиком в особняк Морозовых, чтобы забрать Викторию с собой. К боярскому дому мы подъехали уже почти в полночь. Машины с гербами Романовых, стоящие во дворе, бросались в глаза сразу же, как и бойцы, рассредоточившиеся по территории. В особняке горел свет, я видел мелькающие в окнах фигурки прислуги. Я открыл дверь внедорожника и выбрался под ночное небо. Не успел я сделать и шага в сторону крыльца, как двери особняка раскрылись, изнутри хлынул поток яркого света. Виктория вышла ко мне, уже наряженная в короткую белую шубку до середины бедра. Капюшон, отороченный мехом, был наброшен на голову. Белые брюки с голубыми нитями на швах были заправлены в высокие сапоги. Я в очередной раз полюбовался своей невестой, но сказать ничего не успел. Довольная произведенным впечатлением, она бодро сбежала с крыльца и на мгновение прижалась ко мне. Я уловил тепло ее дыхания на своем лице. Впрочем, Морозова тут же сделала шаг назад. «Я готова», — сообщила моя невеста. «Надеюсь, ты не против, что меня будет сопровождать Григорий». Старый слуга уже спускался с крыльца, отдавая приказания подчиненным. Те безропотно грузили сумки и чемоданы в машины моего рода. «Я не очень хорошо понимаю, как надолго мы улетаем, так что решила быть в готовности к любой ситуации», — пояснила Виктория. «Все правильно, нам же не только Красноярск посещать, но и в Ермаков заедем, и в Енисейске побываем», — кивнул я, протягивая ей ладонь. «Едем, едем, Дима». Я помог ей сесть в машину, и пока обходил монстра, успел заметить в окне второго этажа боярыню. Инга Валентиновна, разумеется, не спала и следила за тем, как я забираю ее дочь из дома. Полагаю, для нее это было достаточно нервное событие, все-таки не каждый день боярыня отпускала дочь так далеко и так надолго от себя. Впрочем, я не думаю, что мы действительно проведем много времени в Красноярском княжестве, но и спешить я, разумеется, не стану. В машине Виктория сама взяла меня за руку, и я поцеловал ее ладонь. Виталя, бросив на нас взгляд в зеркало заднего вида, поднял перегородку, создавая иллюзию уединения, но ни я, ни Морозова не спешили предаваться утехам, просто молча ехали в сторону аэропорта, глядя в окна машины. Столица Уральского княжества давно погрузилась в сон, горело уличное освещение, машин практически не было на дорогах, мороз загнал всех любителей ночных прогулок по домам. До нашего самолета мы добрались практически в рекордное время, и пока слуги передавали багаж, мы с невестой поднялись по трапу в салон. Стюардесса тут же помогла нам раздеться, затем проводила к местам в центре. «Будут ли какие-то пожелания?» – спросила она, наклонив голову. Я обернулся к Морозовой, но та покачала головой. Было заметно, что бодрость ее понемногу испаряется, что неудивительно, день выдался очень длинный и волнительный. «Это я сохранил память о своей прошлой жизни и оцениваю произошедшее спокойно, у моей невесты нет такого опыта. Не откажусь от кофе», – сказал я. «Сейчас же организую, Дмитрий Алексеевич», — вновь поклонилась сотрудница, прежде чем удалиться. Мы остались вдвоем, и Виктория еще несколько секунд смотрела в иллюминатор, а потом, вздохнув, повернулась ко мне с улыбкой на губах. «Дмитрий, Дима», — поправилась она, хотя было заметно, что ей еще непривычно обращаться ко мне в такой форме. «Я надеюсь, что буду полезна, но прошу многого от меня не ждать. Я еще никогда городами не управляла, не то что целыми княжествами». Я тихонько посмеялся, взяв ее за руку. «Что ж, как раз будет время потренироваться», — ответил я. «Кроме того, я всегда буду рядом, так что не переживай. Стоит тебе только сказать, и я помогу. Помимо этого не стоит забывать, что у меня тоже не так много управленческого опыта, но как-то справлялся с Уральским княжеством. Не думаю, что с Красноярском будет сложнее». Она вздохнула, немного приободренная моими словами. «Я как в сказке», — покачала она головой, не спеша убирать руку. «Что ж, раз ты так считаешь, значит, мне остается только уточнить, уже пора для стадии «Жили долго и счастливо», или мы все еще преодолеваем преграды на пути друг к другу?» — спросил я. Моя невеста посмеялась в ответ, после чего облизнула нижнюю губу и ответила. «Мне кажется, перед долго и счастливо обязательно должна быть свадьба. Но, судя по тому, как напористо меня добивается молодой князь Красноярский, я готова предположить, что и свадьба пройдет так же волшебно и гладко, как помолвка. «Мне нравится такая сказка», — кивнул я, после чего выдохнул, отпуская ее руку. «Лететь недолго, но если хочешь, можешь вздремнуть. Я не возражаю». Виктория чуть покраснела и замотала головой. «Простите, князь», — тоном, изображающим светскую львицу, — ответила она, — «но мы не настолько близко знакомы, чтобы я могла спать в вашем присутствии». И мы оба рассмеялись этой шутке. Появилась стюардесса, вручила мне кофе и тут же с поклоном отбыла. Виктория спросила у меня разрешения немного поработать, и я протянул ей свой рабочий ноутбук. Настроив доступ к нашим разработкам для новой учетной записи, повернул аппарат своей невесте, а сам откинулся на спинку кресла, наблюдая за девушкой. Морозова отрешилась от мира, внимательно читая документацию. При этом одной рукой теребила прядь волос, а губы периодически покусывала, прежде чем внести какие-то правки. Оракул через линзу транслировал мне, что конкретно она делает, и я не спешил вмешиваться. Пока что все было правильно. Наконец, стюардесса объявила взлет, и самолет вскоре оторвался от земли. Мое княжество ждало нас. Глава 3. Самолет опустился в Красноярском аэропорту уже в 16:00. Однако это не помешало местной администрации организовать нам встречу. Впрочем, еще из иллюминатора я прекрасно рассмотрел бойцов царской службы безопасности. Опричники разбудили бы кого угодно, так что и комитет по встрече нового князя собрался правильный. Мы с Викторией вышли на уже приставленный трап, и я, поддерживая невесту под руку, повел девушку вниз. Люди Романовых к этому моменту уже выстроились плотной коробочкой, блокируя подходы к нам. Сойдя на землю, я прошел между бойцами с улыбкой на лице и внимательно следя за тем, как смотрят на меня красноярские власти. Первым поклонился, стоило нам приблизиться, градоначальник, невысокий, уже с сединой в редких волосах, но очень прилично одетый мужчина лет 50. «Добро пожаловать, Дмитрий Алексеевич», — произнес он, разгибая спину. «Позвольте представиться, управитель славного города Красноярска, боярин Островерхов Нестор Петрович». Я не слишком быстро кивнул, бегло просматривая досье оракула на него. «Рад знакомству, Нестор Петрович. Это моя невеста, боярышня Морозова Виктория Львовна, владелица города Енисейска», — представил я стоящую рядом девушку. «Надеюсь, с нашим размещением проблем не возникнет, мы прибыли не на один день». Боярин вновь поклонился, однако никакого раболепства в этом жесте не было. Чувствовалось, что он знает себе цену и прекрасно представляет, как со мной общаться. И это будет ему плюсом. Куда хуже было бы, если бы Нестор Петрович трясся от страха или относился ко мне с пренебрежением. «Не сомневайтесь, Дмитрий Алексеевич, все уже готово», — заверил градоначальник. «Мы подготовили для вас 2 этажа нашей лучшей гостиницы. Как вы знаете, резиденция великого князя пострадала, но мы обеспечим вам должный комфорт». «Хорошо», — кивнул я, — «тогда прямо сейчас и поедем». «Дмитрий Алексеевич», — заговорил второй встречающий, в униформе ЦСБ с майорскими знаками различия. «Позвольте представиться и мне, Зыков Александр Сергеевич, глава Красноярского отделения Царской службы безопасности». Я вновь кивнул, разглядывая человека передо мной. Вроде бы Емельян Сергеевич должен был вычистить всех запятнавших себя беззаконием, но и безоглядно доверять Зыкову не стоит. Майор сидит в городе, пережившем бои на улицах, но пока что я не могу быть уверен в том, как он ведет дела в Красноярске. Оракул выдал его послужной список, и на первый взгляд ничего подозрительного в досье не имелось. «Рад знакомству, Александр Сергеевич», — сказал я. «У вас есть что-то для меня прямо сейчас, или мы можем отправляться в предоставленные городом номера?» Майор кивнул и, раскрыв форменную куртку, вытащил из внутреннего кармана флешку. «Велено вручить лично в руки, Дмитрий Алексеевич», — пояснил он, глядя, как мои люди кладут руки на винтовки. Кивнув своей охране, я взял носитель и сунул его в карман. «Благодарю, Нестор Петрович, вы с нами?» — уточнил я у градоначальника. «Полагаю, нам лучше будет встретиться за завтраком в гостиничном ресторане, Дмитрий Алексеевич», — ответил тот, слегка качнув головой. «Я как раз буду готов отчитаться перед вами по своему направлению. Ну да, мой прилет стал, откровенно говоря, неожиданностью. Еще утром ни о каком новом князе здесь и не знали, а я не только был одарен всем княжеством, но и решил тут же лететь с внеплановой проверкой посреди ночи, когда большинство сотрудников администрации смотрит уже третий сон. «Буду рад видеть вас на завтраке», – кивнул я. «Виктория, едем?» – моя невеста кивнула с легкой улыбкой. «Едем, Дмитрий». Приветствующие нас люди расступились, уходя к своим машинам. «Мы же прошли к уже готовым автомобилям с гербами Романовых. Технику доставил второй борт, на котором прилетели и бойцы. Так что проблем с оборудованием и людьми на первых порах у меня не будет, а после начну набирать собственную армию». Прилетевший со мной Виталя почтительно открыл дверь перед Морозовой, пока я остановился переговорить со своими бойцами. Всего их было 50, часть пришлось забирать у Романовых на Урале, но для меня сейчас каждый будет на счету. «Марат Ростиславович, распределите дежурство так, чтобы как минимум 4 человека неотлучного сопровождали Викторию», – распорядился я. «Со мной постоянно двое. Это хоть и наша земля, но мало ли какие закладки Измайлова выползут на свет. Пока что не расслабляйтесь. Будет сделано, Дмитрий Алексеевич», – отозвался командир сводного отряда, склонив голову в ответ на мои слова. Запрыгнув во внедорожник, я кивнул Витале, и мы поехали вслед за машиной градоначальника. Только пару дней назад я сказал младшему лейтенанту Збитневу, что у нас укомплектована дружина, и вот теперь у меня появились вакансии на огромную армию, ведь у меня не было никогда собственных солдат, а пользоваться людьми красноярских бояр, показывать свою слабость, не поймут. С учетом того, что численность подданных рода Романовых с моим назначением в Красноярск увеличилась почти что вдвое, количество разрешенных законом подразделений тоже должно вырасти. Да почти что 300 тысяч, если считать вместе с Казанью. Огромное войско, если собрать всех вместе, способное захватить какое-нибудь небольшое государство. И капля в море, когда ты сам организуешь охрану каждого значимого предприятия, транспорта и прочих важных для рода объектов. Собственно, из 150 тысяч бойцов Романовых непосредственно саму семью сторожит меньше 200 на постоянной основе, и еще до 1000 может быть переброшено в короткие сроки с ближайших точек. У меня будет примерно такая же ситуация: территория большая, значимых объектов много, а ведь я еще строиться буду. Виктория нажала на кнопку, поднимая стекло, и я повернулся к невесте. «Кажется, тебе понравилось управлять княжествами», — заметила она с легкой улыбкой. «Я ведь помню по ЦГУ, как ты говорил о себе, что не рвешься ни к власти, ни к управлению». Я пожал плечами. «На самом деле, разумеется, это большая ответственность. И я по-прежнему не слишком рад такому повороту событий. Но смерть Кирилла Руслановича многое перевернула с ног на голову, и выбора у меня уже не осталось. Мы ведь не рассматриваем всерьез возможность выйти из рода, чтобы сохранить положение ни за что не отвечающего человека. В новом положении есть как свои минусы, так и свои плюсы. С одной стороны, я буду тратить время и силы на то, чтобы заботиться о своих подданных, а с другой, у меня будет больше рычагов для принятия нужных мне решений. Да, это не совсем то, чего я хотел, но жизнь идет дальше, и нужно двигаться вместе с ней. Романовы получили к своему казанскому княжеству мое красноярское, и это очень серьезный шаг вперед для всего рода. И должен заметить, крайне выгодный шаг, причем выгодный и мне лично. Моя семья очень многое для меня значит, и я бы не посмел предать ее интересы ради собственных прихотей. Я не капризный мальчик, я княжич, теперь уже князь. Не род для человека, а человек для рода, кивнула в ответ на мои слова Виктория. На том и стоим, подтвердил я, после чего взял ее за руку и погладил пальцы. Да и потом, так или иначе, возвращать такой подарок государю, я не самоубийца. Да, царь мог бы не понять, с легкой улыбкой ответила Виктория. А так он еще прочнее нас связал, вручив мне город, который входит в твое княжество. Я улыбнулся, гладя ее пальцы. Своеобразное напоминание, кому быть главой семьи, посмеялся я негромко. Впрочем, все равно все княжество будет принадлежать нам двоим. Дальше мы ехали уже молча. Моя невеста явно устала, я, впрочем, тоже израсходовал свой заряд бодрости. Так что когда машины рода Романовых заехали на территорию гостиничного комплекса, мы оба вздохнули с облегчением. Машина градоначальника замерла чуть в стороне. Сам боярин Островерхов выбираться наружу не стал. Нас же встретили сотрудники гостиницы, и как только мы с Викторией вошли внутрь просторного и богато украшенного холла, градоначальник уехал досыпать. Нас проводили к стойке регистрации, где улыбчивая девушка в униформе, стилизованной под 18 век, вручила ключи от нашего номера. Как и полагается для моего статуса, нам принадлежал самый верхний этаж. Виктория, разумеется, разместилась на предпоследнем, все же не жена пока что, в одних покоях жить не стоит, чтобы не порождать сплетни. Я, конечно, на злые языки в отношении себя внимания не обращаю, но за попрание чести моей невесты придется ведь убивать. А кто тогда в русском царстве из благородного сословия останется? На обоих наших этажах имелись помещения как для слуг, так и для охраны. Виктория в сопровождении верного Григория и части моих солдат вышла на своем, я поехал дальше, не забыв поцеловать ей руку на прощание. Маленькую комнату рядом со мной занял Виталя. Слуге пока что предстояло не только крутить руль, но и исполнять обязанности по обеспечению моего комфорта. Бойцы заняли позиции для несения дежурства. Как только получил подтверждение от бойцов, что все в полном порядке и под контролем, я не стал больше ничего сегодня делать, а принял душ и рухнул в постель, не забыв поставить будильник на 6 утра. Московская резиденция кайзера Германского рейха. Его высочество принц Герберт фон Бисмарк хмуро смотрел на письмо в своих руках. Дед был разгневан и немедленно требовал явиться в Берлин, чтобы отчитаться лично о последних событиях, и предупредил, что Романовы получат оборудование с личных производств Герберта, чтобы внук осознал вину и задумался над своим поведением, ему и придется расплачиваться. Свою супругу принц сегодня не видел, но был прекрасно осведомлен, где та находится. После визита к великому князю Выборгскому Анна Михайловна тут же отправилась под охраной своего рода в патриаршую резиденцию, и вот уже несколько часов не показывалась на улице. Принц вполне отдавал себе отчет в том, из какой семьи его супруга, а потому не видел в ее поведении ничего крамольного. Как бывший глава Министерства иностранных дел, Соколов вполне мог быть в курсе, что Герберта в срочном порядке отзывают на родину. А от Михаила Викторовича об этом узнала и Анна Михайловна. И что заехала исповедаться не к рядовому священнику, а к главе церкви, тоже ничего странного, все-таки Соколовы практически герцоги, тут клирик нужен особый. Повертев еще раз письмо, Герберт вздохнул и поджег его. Глядя, как бумага сворачивается под действием пламени, его высочество аккуратно убрал ее в пепельницу. Пришла пора отдавать приказы. Уже завтра нужно покинуть Москву, и поспешным отъезд выглядеть не должен. А значит, требуется поднять посольство на ноги и все подготовить. Официальную причину отбытия даже выдумывать особо не придется. Война Римской империи с Британской империей потребует от Германского рейха решительных действий, в том случае, если кто-нибудь попробует втянуть страну в конфликт. И принц, присутствующий на родине, может в одиночку перевернуть ход любого боя. Убедившись, что от документа остался только пепел, Герберт снял телефон с рычага и принялся раздавать указания. Настроение его высочества было далеким от хорошего. А наутро, когда принцу сообщили, что государь русского царства Михаил II подарил Дмитрию Алексеевичу Романову целое княжество, Герберт фон Бисмарк стал еще более недоволен. «Дорогой, я должна остаться и помочь с реставрацией монастыря», глядя на супруга, пребывающего в крайней степени недовольства, сообщила Анна Михайловна. «Разве некому этим заниматься в целой стране?» – спросил принц. «Твой долг – следовать за мужем, Анна. Я возвращаюсь, и ты поедешь со мной. Как получать подарки, так ты моя жена, а как исполнять супружеский долг, великая княжна другой страны?» Соколова ничем не выдала, насколько открывшаяся сторона супруга была для нее неприятна. Он, конечно, хорош собой и богат, но сам виноват в своих проблемах, а пытается срывать злость на жене. Княжич Романов так никогда бы не поступил. Эта простая мысль придала сил, и великая княжна чуть расправила плечи. И хотя хотелось ответить резко и хлестко, ставя принца на место, заговорила она со спокойным лицом. «У меня есть обязанности, Герберт», произнесла Анна Михайловна. «Я сказала, что я должна остаться, и я остаюсь. Хочешь и дальше враждовать с русским царством? Пожалуйста, но я в этом участвовать не собираюсь. Ты, может быть, и принц, но я, великая княжна из клана Рюриковичей, рода куда более древнего, чем твой, и вытирать об себя ноги не позволю никому. Ты думаешь, у тебя проблемы из-за того, что ты решил играть против Романова? Тронь меня, и ты узнаешь, что такое настоящие проблемы. Прощай, Герберт, встретимся, когда ты возьмешь себя в руки и поймешь, какую ошибку совершил». И больше не говоря ни слова, она резко развернулась на каблуках. Цокот сапожек по плитам пола, казалось, вбивал гвозди в виски его высочества Германского рейха. Герберт рванул ворот рубахи, резко начавший стискивать горло. Пуговицы зазвенели по помещению. Однако супруга была права, а он вновь ее не послушал. Вбитая с детства убежденность, что его высочество не может ошибаться, вновь испортила ему жизнь. Но и брать себя в руки Герберт уже научился. «Ваше высочество», — ответили на том конце провода, когда принц поднял трубку. «Моя супруга остается в русском царстве. Обеспечьте ей доступ к моим счетам, она не должна испытывать нужды». «Это ясно, так точно, ваше высочество». Бросив трубку на рычаг, принц вздохнул. Может быть, он и был вспыльчив, но в скупости обвинять принца Германского рейха никто не посмеет. Проведут немного времени порознь, затем снова встретятся. Обычное дело для такого скоропостижного брака. Красноярск. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Открыв глаза за минуту до будильника, я отменил сигнал и откинул одеяло в сторону с помощью удара. Мягкая перина так и манила остаться и, плотно закрыв глаза, вернуться в страну сладких снов. Но разум возобладал над сиюминутным искушением, и я рывком встал на ноги. В гостиной моих покоев уже звучали знакомые шаги, Виталя проснулся даже раньше меня. Сквозь щель под дверью до меня донеслись ароматы крепкого кофе, и я, накинув на плечи халат, пошел на этот чудесный жизнеутверждающий запах. «Доброе утро, князь», — поклонился мне слуга, глядя на мое заспанное лицо с улыбкой. «Твой утренний кофе готов, костюм для завтрака составлен, герб Красноярска добавлен к родовому гербу Романовых. Сегодня закончит подготовку всей одежды, уже завтра весь гардероб будет готов. Я также навел справки, в течение недели нам могут нанести твой герб на все машины и доспехи». Я принял у него из рук чашку кофе и сделал первый глоток. Живительная влага тут же пробежалась обжигающей волной по внутренностям, взбодрив и придав сил. Виталя тем временем продемонстрировал мне одежду с обновленным гербом. Никаких нареканий, разумеется, у меня не возникло. Слуга прекрасно справлялся со своими задачами. «Ты вообще спал?» – спросил я, кивком указывая ему на кресло. Но садиться тот не стал, хотя было заметно, насколько Виталя вымотался. Все-таки он неодаренный, к тому же уже не так молод, и бессонные ночи для него так легко не проходят. «За рулем сегодня будет Петр», — ответил он негромко. «Я как раз через 15 минут сменяюсь. Решил дождаться, пока ты проснешься, чтобы доложить о проделанной работе. Ни к чему высиживать, я вполне и сам могу одеться», — махнул рукой я. «Иди отдыхай, ты мне нужен выспавшийся и внимательный. А как проснешься, узнай, где у них здесь можно достойно перекусить. Мне нужно будет сводить Викторию на свидание. И свяжись с моими ювелирами, мне пригодится их представитель здесь. А то моя невеста осталась без подарков в честь обретения Енисейска, а это непорядок. Как прикажешь, князь», — ответил Виталя, кивая в ответ. «Передать, чтобы Григорий будил Викторию Львовну?» Я покачал головой. «Завтрак только через 2 часа, у моей невесты еще было время поспать. К тому же не князья должны спешить к подданным, а подданные к князьям. И пускай Морозова еще не моя жена, но уже сейчас нужно закладывать будущие взаимоотношения с местными благородными людьми. Не надо, в случае необходимости бояре подождут свою будущую княгиню», — озвучил я свои мысли. Виталя кивнул и направился к выходу. Уже в дверях он столкнулся с Петром. Строго говоря, Петр не был слугой, но совмещать обязанности был обучен. В свое время в бойцы переквалифицировался из помощника управляющего казанским особняком. Карьера у Петра Степановича сложилась столь удачно неспроста. Степан Витальдович, секретарь князя Романова, приходился ему родным отцом. «Доброе утро, Дмитрий Алексеевич», — с поклоном поприветствовал меня Петр. «Мне передали, что боярышня уже проснулась и будет готова присоединиться к вам на завтраке через 30 минут. Я улыбнулся. Выходит, и Виктория хотела пораньше приступить к своим непосредственным обязанностям. Впрочем, это правильно, работы у нас будет много, и лучше начать разбираться в делах раньше, чтобы успеть больше. Как бы там ни было, нас на Урале ждали наномашины. Хорошо, передай пока Григорию, что я планирую спускаться в 7 утра. Будет исполнено, Дмитрий Алексеевич», — вновь поклонился Петр. «А я прошел в ванную. Нужно привести себя в порядок перед встречей с собственной невестой и у Островерхова поинтересоваться, где здесь подходящий полигон. Получив Красноярское княжество, я увеличил силу своего дара, и его нужно обкатать, чтобы правильно распределять и рассчитывать собственную мощь. Все-таки семья Романовых серьезно приросла подданными, а это значит, что все члены рода стали значительно сильнее. И это моя заслуга, могу собой гордиться. С этой мыслью я и вышел из своих покоев к лифтам, уже собранный и готовый к первому дню в статусе князя Красноярского. Посмотрим, что мне досталось в наследство от Измайлова. Глава 4. В ресторан мы спустились с Викторией вместе. Нас встретил сотрудник гостиницы, тут же согнувшийся в поклоне. Нас проводили к отдельному помещению, зарезервированным как раз на случай приезда высоких гостей. Богатая обстановка, много золота в интерьере, не место для приема пищи, а помпезный музей. Конечно, прежний владелец был великим князем и этот титул обязывал, но, на мой взгляд, с роскошью в зале получился перебор. Впрочем, на моем лице эти мысли никак не отразились. Я лично придвинул стул Виктории, а сам разместился во главе стола справа от нее. Оставив нам меню, сотрудник замер за закрытой дверью, готовый отозваться по первой трели серебряного колокольчика, висящего в аккуратной золотой арке. Официальный завтрак, когда все будет готово для постояльцев, 8 утра, об этом нас предупредили еще ночью на стойке регистрации. Но кто откажет князю? Так что у нас имелась возможность спокойно перекусить, прежде чем заняться делами. Хороший выбор, оцепила список предлагаемых блюд моя невеста. Полагаю, гости великого князя наложили отпечаток на здешнюю сферу услуг. И, признаться честно, я и половины названий не знаю. Это французская кухня? Я кивнул, дожидаясь, когда девушка определится с выбором. Она самая. У кого-то были и свои особняки в черте города, разумеется, а остальные устраивались здесь, произнес я. Но теперь, понятное дело, эти особняки свободны. У Измайлова было слишком много активных сторонников, которые теперь лежат в земле. Царские службы, само собой, вывезли все ценные, и вряд ли мы хотя бы кусок драпировки целый найдем. Но здания стоят, территория готова принимать новых хозяев. Она приподняла бровь, глядя на меня поверх меню. Уже есть план, как распорядиться освободившейся недвижимостью, уточнила моя невеста. Все будет зависеть от того, что нам расскажет градоначальник, пожал плечами я, сложив пальцы в замок. У города вполне могут иметься нужды, которые я упустил из виду. Красноярск сильно пострадал во время мятежа, и я думал о том, чтобы продать часть свободной недвижимости, а деньги пустить на восстановление города. Благородный порыв, но кто станет покупателем? Тут же спросила Морозова. Пускать на свою территорию потенциальных конкурентов, опрометчивый шаг. Я улыбнулся в ответ. До приезда Островерхова было порядочно времени, можно и обсудить планы на княжество. Тем более, что раз уж Морозова проявляет такой интерес, для меня будет глупо отказываться от ее участия. Поэтому и особняки предполагалось продавать среди инвесторов, которые вложат деньги в восстановление моего княжества, произнес я. Мы можем заказать, если ты готова. Виктория бросила взгляд на колокольчик, и в него ударил крохотная иголка льда. Зазвенел металл, звук еще только растекался по помещению, а слуга уже заглянул к нам. А пока она заказывала нам еду и кофе, я отвлекся на оракула. Вчерашний отчет по значимым людям Красноярска был готов, и мне требовалось несколько минут, чтобы с ним ознакомиться. В информации, собранной искусственным интеллектом, хватало белых пятен. Во-первых, не тот здесь уровень цифровизации, как в столице или на том же Урале, практически целиком и полностью усеянным производствами. Впрочем, этот момент я со временем исправлю. Во-вторых, конфликт с великим князем физически уничтожил множество бумаг и документов, которые не были внесены в компьютерные базы данных, или изначально не планировалось их вносить. Итак, Зыков Александр Сергеевич, майор царской службы безопасности, должность получил в связи со скоропостижной кончиной предыдущего владельца кабинета главы Красноярского отделения ЦСБ за пособничество другим странам и взятки. Честен, упорен, въедлив, но всего лишь исполнитель, сам не проявляет особой инициативы. С одной стороны, такая характеристика для главы Красноярской опричнины дурной знак, с другой, я могу его использовать, как мне вздумается. Нужно будет обсудить этот вопрос с Невским. Полагаю, Емельян Сергеевич легко переподчинит Зыкова мне, а вот с Островерховым Нестором Петровичем все куда сложнее. Боярский род уже на протяжении 3 поколений занимал пост градоначальника, и хотя никто не смог доказать его причастность к делам Измайлова, но слишком у Нестора Петровича высокий пост, чтобы не знать, о чем думает великий князь. Вместе с тем боярин Островерхов грамотно организовал реставрацию города, вовремя реагировал на проблемы, а до того вполне успешно справлялся со своими обязанностями. И хотя Оракул нашел запасную подушку безопасности рода Островерховых в Поднебесной империи, припрятанных там 2 миллионов рублей лишать я его пока не стану. Однако помнить о том, что боярский род готов сорваться с места, если припереть их к стенке, естественно, буду. Природа человеческая такова, что меняются очень немногие, тем более в таком возрасте, как у градоначальника. И если Нестор Петрович приворовывал у великого князя Красноярского, то и у меня обязательно попытается. Пусть не сразу, а только когда убедится, что при моем правлении можно работать по старым схемам. Виктория дождалась, пока я уберу телефон. «Что-то важное», — уточнила она, глядя на мое лицо. «Ты напрягся. Не думал, что это так заметно», — улыбнулся я. Морозова хмыкнула. «Я наблюдательно, знаешь ли, без этого в науке делать нечего», — заметила она. «Читай», — сказал я, протягивая ей файл по Нестору Петровичу. «Когда закончишь, обсудим. Время еще есть». Пока боярышня знакомилась с досье боярина, нам принесли еду. Виктория рассеянно листала документ, не глядя ела, что было на тарелке. А я спокойно насыщался, любуясь своей невестой. Все-таки права народная мудрость, смотреть, как другой работает, всегда приятно. Особенно если это молодая красивая девушка. Отложив телефон, Морозова доела свою семгу, запила ее чашечкой кофе, и только после этого подняла на меня взгляд. Я к этому моменту свою порцию уже добил и потягивал свой напиток. «Полагаю, раз ты читаешь это перед встречей, это достоверная информация», — начала она. «Снова твой оракул», — я замедленно кивнул, не торопясь ее перебивать. А Виктория убрала прядь за ухо и продолжила. «Я не думаю, что Нестор Петрович будет опасен», — произнесла моя невеста. «Его бы уже убрали, как всех, кто оказался причастен к делам мятежников». Да, он работал на Измайлова, но ведь законов не нарушал. А счет в заграничном банке, уточнил я, продолжая наблюдать за ней. Это вполне могут быть и семейные накопления, пожала плечами моя невеста. Сколько таких счетов есть у Романовых? Я хмыкнул в ответ, а Виктория продолжила. К тому же, для человека, который хотел бы действительно спрятать свои грязные финансы, Нестор Петрович поступил бы очень глупо, отдав деньги нашему стратегическому союзнику. Заметила она, Поднебесная империя с радостью выдаст и его миллионы, и самого боярина вместе со всей его семьей, как только тот будет объявлен вне закона государем Русского царства. Так как император прекрасно понимает, что русский импорт важнее пары миллионов рублей, которые к тому же еще и отмывать придется. Нет, прятать деньги нужно иначе, и градоначальник столицы Великого княжества обязан это понимать. Вот как, улыбнулся я. «Я кажусь смешной», — уточнила Морозова, глядя на меня с приподнятой бровью. «Нет», — покачал я головой, — «мне нравится слушать, как ты рассуждаешь. Пожалуйста, продолжай. Если бы я не хотел узнать твое мнение, я бы не дал тебе прочесть досье боярина. Это все-таки секретная информация». Виктория покачала головой, глядя на меня из-под приспущенных ресниц. «Конечно, я не утверждаю, что все так и есть», — закончила мысль моя невеста, — «но предлагаю не рубить голову живому человеку на основе одних лишь подозрений». Я кивнул в ответ. «Что же, разумно», – прокомментировал я, – «но прошу не слишком доверять ему пока что. В конце концов, я всегда могу поступить по примеру нашего куратора царской службы безопасности, хранить компромат до нужного момента».